В 1518 году в Швейцарии доминиканец Самсон Бернгард проповедовал индульгенции. Он был не лучше Тетцеля. Против него выступил Цвингли. Цюрихский городовой совет оказал Цвингли, священнику в Цюрихе, деятельное покровительство. В скором времени Цвингли сделался средоточием всего этого движения, но он дал ему характер более обширный и многосторонний. Цвингли не остановился только на преобразовании догматов и отрицании злоупотреблений католицизма. Он требовал перемены нравов и вместе с тем перемену политическую. Он восстал против швейцарского патрициата и продажности швейцарских отрядов. Он навлек этим на себя еще более ненависти, чем Лютер. Весь швейцарский патрициат стал его противником, но Цвингли держался бодро и смело. В самой Германии реформация распространялась преимущественно в имперских городах, где богатое просвещенное среднее сословие недовольно было начальниками-туземцами. Принимала реформацию с радостью, ибо давно уже враждовала с духовенством католическим. Ланграфство Гессенское, часть Мекленбурга, некоторая часть Силезии, Саксония, владение Франконии здесь везде сильно пустило корни реформации. Но самым замечательным фактом в этом отношении было отложение прусского ордена. За три столетия до того немецкий орден, основанный в конце XII века в Палестине, переселился в Пруссию, еще языческую, по предложению польских князей. Но Польша нажила в нем беспокойного и опасного соседа. Покончив дела с пруссами, орден вступил в войну с Польшей. В 15-м столетии орден не мог уже держаться против Польши. Дело в том, что орден этот не соответствовал более духу времени, и Германия мало помогала ему. Собственная Пруссия принадлежала ордену, во главе которого был гроссмейстер из знатнейшей фамилии Германии. Но во владениях ордена были уже сильные оппозиционные элементы. Во-первых, горожане, большей частью выходцы из Германии, промышленные, торговые, они тяготились притязаниями этих рыцарей-монахов. Во время последней войны с Польшей, кончившейся Торнским миром, часть горожан явно помогала Польше. Потом было уже земское дворянство из перешедших в Пруссию дворянских фамилий немецких, которые стали враждебны против ордена. Еще во второй половине 15-го столетия гроссмейстеры беспрестанно взывают к Германии, требуя помощи, но им ответа не было, крестового похода не было. Орден должен был держаться своими силами и нанимать наемников вести войну с Польшей. В таких обстоятельствах застала реформация немецкий орден. В 1523 году католический епископ в городе Кёнигсберге перешел к протестантизму. В 25-м году гроссмейстер ордена перешел к протестантству, провозгласил владение ордена светскими, а себя герцогом. Орден был уничтожен, большая часть рыцарей охотно согласилась на это дело. Другие переселились в Германию. Там уцелели несколько братьев немецкого ордена, которого гроссмейстер жил в Мергентгейме. Но со стороны императора было сделано несколько возражений против Альбрехта Бранденбургского. Карл произнес над ним даже опалу государственную, но прусский герцог все-таки остался ленником Польши и дома Гогенцоллернского. Примеру его последовал Плеттенберг в Курляндии и тому подобное, так что, несмотря на все препятствия, реформация распространялась быстро и получила политическое значение. Гогенцоллерны, династия бранденбургских курфюрстов, 1415-1701 годы. Плеттенберг Вальтер, магистр Ливонского ордена, 1494-1535 годы, протектор Ливонии с 1522 года. Дело шло уже не о монахе Лютере, а о могущественных княжествах. И надо сказать, что в тех землях, где утверждалась реформация, власть князей сильно усиливалась. Во-первых, князь становился уже главою областного духовенства. Доселе оно зависело от папы, хотя часто ему противилось.